Глава 7. Встреча старых знакомых. Рыпаться было бесполезно, поэтому я замер. Парни обступили меня, предвкушая дальнейшее веселье. «Ловк ты его, Серег!» — произнес тот, которого я заставил уйти из приулка. «Ты как знал, что он сюда причапает?» «Так он, скорее всего, из автозаводских!» Тьфу! Сплюнул еще один пацан. «Для них канализация — это второй дом. Или первый? Слышь, мудила, мне рассказывали, что вы там с крысами в обнимку спите. Это так? Или одними объятиями дело не заканчивается?» Парни загоготали. «Лишние свои подними», — приказал мне главарь шайки. Для усиления весомости своих слов он легонько махнул лезвием вверх. Я обратил внимание, что его ладони были порезаны. Значит, все же перелез через ограду. Упертый сволочь. Что неудивительно, другой бы не стал главарем соловьев. Нога в полусогнутом положении вновь начала ныть. Я скрипнул зубами, но никак не подал виду, что мне больно. «Хорошо», — произнес обладатель ножа бабочки. «А теперь поднимайся. Перо я уберу, но не думай, что мне западло достать его вновь. Ты меня понял?» «Понял», — коротко кивнул я и начал медленно подниматься на ноги. Яснее было некуда. Остается надеяться, что грабанут и отпустят. Ну или максимум отделают, чтобы не шлялся где ни попадя. «Лёх, шмонай его!» — приказал Сергей одному из своих. «Не хватало нам еще сюрпризов!» Тот, что был под моим воздействием, подошел вплотную и быстрым движением рук прошелся по штанам и куртке. «Смотри-ка!» — протянул Алексей, доставая из моего кармана нож. «А он к нам не с пустыми руками! Завалить кого-то хотел! Колись, гнида! Остынь!» — рявкнул главный, после чего приказал мне. «А ты повернись!» Я медленно, без резких движений, повернулся. Сергей тяжело дышал. Марафон по району давал о себе знать. От этого ухмылка на лице пропала. Ее место заняла усталость и легкое раздражение. «Карманы наружу!» — кивнул он на куртку. «Показывай, что есть!» Тут он заметил фонарик, закрепленный клипсой на нагрудном кармане. «О, это крутая штучка!» С этими словами гопник выщелкнул мой основной источник света для подземных путешествий. «Блин, мне его Кристи подарила. Импортный, его хрен где раздобудешь. Уж не знаю, как он ей в руки попал, но для меня этот фонарик был дороже золота». К горлу подступил ком злости. «Спокойно, Макс. Без резких движений. Думай логически. Силой не воспользоваться. Я просто не потяну такое количество. Вот если бы Гаррет показал парочку приемов... Но чего нет, того нет. Плюс у их главаря нож. Лучше быть живым молчуном, чем мертвым героем. Кристи я так не спасу. А фонарь раздобуду еще. Или верну этот». «Чего вылупился?» — повысил голос Серега. «Быстро выворачивай карманы! Кому говорю?» Я выдохнул и принялся вытаскивать из недр куртки свои пожитки. Их было немного. Купюра в 1000 рублей. Конфета «Ротфронт» и, купленные мной в той злополучной аптеке, лекарства. Леха подошел поближе и оценил улов. «Это что, все?» — недоуменно спросил он. «А что так мало? Гони остальное, урод!» «Все, что есть», — безразлично ответил я. «Ничего другого у меня действительно не было». «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому», — протянул главарь. Следом он вальяжно подошел ко мне и коротко ударил в солнечное сплетение. Воздух покинул легкие, и я почувствовал себя рыбой, выброшенной на берег. Рот бессильно открывался в поисках кислорода, но я устоял и не падал. «Ты слышал, босса?» — яростно выкрикнул Леха. «Лаве где? Не заставляй шмонать твои карманы!» «Это...» — наконец-то смог немного вдохнуть. «Все, что...» — воздуха не хватало на целую фразу. «Было...» «Ах ты, тварь! Я ведь могу повторить!» Он поднес кулак к лицу. «Чувствуешь, чем пахнет?» «Ты бы иногда...» «Руки мыл, дерьмом несет». «Еще удар. Кажется, теперь мне выбили зуб». «Че ты с ним возишься?» — раздраженно произнес главарь. «Проверяй карманы и валим отсюда». «Арни, шухер!» — раздался голос чуть сбоку. «Легавые!» Но среагировать никто не успел, потому как из кустов вышли двое блюстителей порядка. Белая форма, такая же фуражка и синие погоны. В руках фонарики, на поясе у каждого по дубинке и пистолету. «Эй, шпана! Чем-то вы тут занимаетесь на ночь глядя?» — заинтересованно произнес усатый. Второй был моложе и гладко выбрит. «Неужто грабеж?» «Нет, что вы!» — за всех ответил главарь. «Смотрите-ка, сразу речь стала обычной». «Мы беседуем с нашим другом. Так давно не виделись, что засиделись до темна». Луч света скользнул по всем присутствующим. На лице офицера появилось недоверие. «Да что вы говорите?» Тут он посмотрел на меня. «Парень, уверен, что тебе не нужна помощь?» На самом деле, появление блюстителей закона для меня было как манна небесная. Их хоть и немного, но они действительно следили за тем, чтобы банды не слишком резвились на улицах. За это их люди сверху по голове не погладят. Мне, конечно, никто не запрещал обращаться к милиции за помощью, но среди уличных это, мягко говоря, не приветствовалось. Не по-пацански как-то. Если есть проблемы, решай их сам. Леха, недавно выбивавший из меня дурь, теперь сверлил меня своим взглядом. «Спасибо за предложение». Я изобразил максимально искреннюю улыбку. Насколько это было возможно в моей ситуации. «Но мы действительно болтали с друзьями. Они не причинили мне вреда. Наоборот, я умудрился подвернуть ногу». Я кивнул на ноющую стопу. «Алёха помогал мне идти». Сергей удивленно взглянул на меня и вновь повернул голову к полицейским. «Как видите, никаких проблем у нас тут нет. Спасибо за беспокойство, офицеры». Судя по погонам гладко бритого копа, он был рядовым, но всем патрульным нравилось, когда их называли офицерами. Он как спину выпрямил и заулыбался. «Смотрите сами!» Вздохнул старший, ни капли не поверив в наши слова, и тут же добавил. «Допоздна не гуляйте, тут бывает опасно. Удачной смены!» Произнес Леха и тут же словил неодобрительный взгляд всех присутствующих. Я мысленно хлопнул себя по лицу. Вот же даун. Кто же полицейским удачи желает? Они ж суеверные. Патрульные осуждающие посмотрели на парня и, развернувшись, направились к своей патрульной «Волге». «Лех, ты совсем дебил?» — спросил Серега. «Кто ж полицейским желает удачи?» «А что я?» — не понял тот. «Пусть скажешь спасибо, что нахер не послал». «Смотри, какой смелый стал, когда легавы уехали. Прям герой». «У копов есть суеверие. Если им кто-то желает удачи или хорошей смены, то их патрулирование или суточное дежурство превратится в настоящий ад». «В смысле ад?» «Работы появляется много». Решил объяснить я ему. «А кто в здравом уме хочет работать? Правильно, никто». «А-а-а!» Леха почесал голову. «Теперь понял. Скажи спасибо, что тебя дубинкой не шибанули за такое». Хмыкнул главарь, после чего перевел свой взгляд на меня. «Почему не сдал нас? Я крыса, что ли?» Буркнул я. «Сами разберемся, что и к чему, без легавых». Сергей довольно хмыкнул, потом сделал шаг вперед и неожиданно хлопнул меня по плечу. «А ты, походу, нормальный пацан. Из автозаводских?» «Не совсем. Из шайки Большого Эда». Пацаны дружно заулюлюкали. «Слыхал, слыхал!» — протянул главарь. «Лёх, верни ему все!» «В мысли?» — вновь не понял тот. «В коромысле, Главарь зло посмотрел на своего подчиненного. «Ты задрал уже меня переспрашивать! Верни пацану шмот!» После чего Сергей достал фонарь, что отнял у меня ранее, и протянул его мне. «Сегодня мы тебя отпускаем. Мало таких, кто живет по кодексу улицы», — произнес мой недавний обидчик и тут же добавил. «Но не думай, что тебе будут постоянно спускать это с рук. Мы это еще можем отпустить, а попадешь к кому-то другому, и тогда тебе не сдобровать. Уяснил?» «Как дважды два», — кивнул в ответ. «Спасибо». Леша протянул мне мой хабар. Мгновение, и немногочисленный став распихан по карманам. Фонарь я повесил на место. «А теперь вали!» Сергей развернулся и пошел прочь от входа в подземелье. Спустя пару шагов он остановился и посмотрел на подельников. «Парни, вас долго ждать?» Те рысцой догнали своего вожака и продолжили свой путь. «Мне тоже пора возвращаться домой. Нужно срочно принести Кристи купленные лекарства». Люк уже был открыт, так что здоровой ногой нащупал скобу лестницы и начал спуск. Крышка не с первого раза захотела закрываться, а потому пришлось немного попыхтеть, балансируя на ступеньке. Но вскоре и эта преграда была преодолена, после чего я ступил на столь родной и привычный твердый наст туннеля. Карта мне была не нужна, район-то более-менее знакомый. Поэтому, быстро сориентировавшись, захромал по направлению к дому. Спустя полчаса блужданий добрался-таки до родных хоромов. Нога начала проходить, но усталость после продолжительной погони начала брать верх. Поэтому сам не заметил, как оказался у комнаты Кристи. На деревянной двери синего цвета красовался белый цветок. «Ромашка», как объясняла мне однажды девчонка. Аккуратно постучал в дверь. «Макс, заходи!» — послышался голос Явина. Голос парня был спокойным, значит, добрались без проблем. И это хорошо. Теперь нужно помочь Кристи и вывести отсюда старика, пока этот обо всем не узнал. Внутри комнаты я обнаружил Явина и Камолова. Старик склонился над кроватью и мерил пульс Кристи. Ей, к моему огромному облегчению, стало получше. С кровати она, конечно, не вскочила, но, увидев меня, улыбнулась. Хороший знак. «Принес? Маша тебе все отпустила?» Камолов не повернул головы в мою сторону. Его взгляд в этот момент был устремлен на циферблат наручных часов. «Да, все купил. Правда, она на меня чуть половину городской милиции не натравила». Нервно хохотнул я. Явин встревоженно зыркнул в мою сторону, но быстро сообразил, что раз я здесь, значит, все обошлось. «Ты лазил на поверхность?» Голос Кристи был слабым, но даже так ее возмущение считывалось без всяких проблем. Тут мой взгляд упал на пустой шприц и вскрытую ампулу, что лежали в блюдце на столике. Значит, эфириум уже вкололи. «Девочка, не напрягайся!» — строго попросил ее наш внезапный спаситель. «Раз довела себя до такого состояния, то теперь лежи и не дергайся. А вы куда смотрели? Разве не знаете, до чего может довести частое и бездумное использование способностей?» «Да мы...» Хотел было возмутиться Явин, но я его остановил. «Впредь постараемся действовать более аккуратно». «И правильно. Если бы меня сегодня не уболтали, то уже завтра отпевали бы эту кроху». Щеки подруги вспыхнули, что в сочетании с ее бледнотой было особенно заметно. Руку с пульса Николай уже убрал, так что Кристи спряталась от смущения под одеяло. Мужчина, видя ее реакцию, хмыкнул и улыбнулся каким-то своим мыслям, после чего тут же повернулся ко мне. Я быстро сообразил, чего он хочет, и протянул ему купленные лекарства. Тот, не теряя времени, достал скляночки и принялся смешивать, добавляя все это в кружку в только известные ему пропорции. «Смесь, что я сейчас готовлю, усиливает действие эфириума. Так как девочка себя запустила, это поможет ей быстрее поправиться и встать на ноги с минимальными последствиями. В идеале, конечно, еще эфириум вколоть, но больше дать не смогу, сами понимаете». Мы понимали, а потому и не возражали. Да и не в том мы положении, чтобы требовать еще одну дозу. Нам и так очень сильно повезло. «Явин, мне нужна еще водка. Эти лекарства необходимо растворить в спирту. И нужен флакон. Давайте лучше это сделаем на кухне», — предложил Явин. «Там и мест побольше будет». «Хорошо», — кивнул старик. «Иди». Дверь скрипнула, и мы остались вдвоем. «Во что ты влез, Макс?» Подрагивающим голосом спросила Кристи. «Ампула эфириума — это же очень дорого. И кто этот старик? Как теперь с ним расплачиваться?» Я заботливо погладил ее по голове и улыбнулся. «Натурой, конечно». Наигранно вздохнул я. Но, как увидел расширившиеся от ужаса глаза девочки, быстро поправился. «В том смысле, что убираться у него будем целых 10 месяцев». «Ну ты...» Она попыталась ударить меня ладошкой, но вышло очень слабо. «Гад!» В этот момент дверь распахнулась настежь. По тяжелому шагу сразу стало понятно, кто пожаловал. «Макс!» Голос Эда был немного запыхавшимся. «Где ты мышляешься? Я задолбался тебя искать!» Тут он увидел разбитую ампулу и шприц. «Ах вы, сученыши!» Медленно произнес толстяк. Его лицо постепенно багровело. «Я вас кормлю, пою, защищаю, в конце концов! А вы, паскуды такие, красть вздумали!» Кристи ойкнула от неожиданности и вжалась в кровать. Я же поднялся со стула и посмотрел на босса. Нога заныла, но нужно было терпеть. «Мы ничего не крали». Несмотря на свое внутреннее возмущение, внешне я был спокоен. «Мы бы не осмелились». «Не крали?» Мой ответ его еще больше взбесил. «И ты еще смеешь мне лгать прямо в лицо? Вы вкололи ей эфириум. А где такой шпанеева взять, если не...» Закончить фразу он не успел. Сзади появился Камолов и Явин. Последний бережно нес бутылочку с темной жидкостью. Увидев Эда, Николай нахмурился, подумал несколько секунд и неожиданно рявкнул, что есть мочи. «Рота! Подъем!» Эд моментально вытянулся в струнку, подняв свой двойной подбородок параллельно полу. Мы ошалело замерли, не понимая, что вообще тут происходит. «Вольно!» Старик похлопал нашего босса по плечу. «Давно не виделись, сержант Рыжиков!» «Старшина Камолов!» На Эда было смешно смотреть. Смесь детского изумления и испуга. «Что вы тут делаете?» «Да вот, парни о помощи попросили. Девочка-то у тебя чуть не выгорела. Поберег бы ее, что ли?» Старик подмигнул нам с Кристи, после чего прошелся взглядом по толстяку. «А ты, Эдик, нехило так поднабрал. Совсем перестал за формой следить?» «Да скажете тоже». Раздосадованно пробубнил толстяк. «Этими балбесами совсем на себя времени не остается. Ну-ну. Так, Явин, что делать, ты знаешь. А мы пока посидим с моим сослуживцем и чего-нибудь выпьем». Он посмотрел на толстяка. «У тебя как, есть что горячительное?» «Да вроде было что-то». «Ну, тогда пойдем». Старик приобнял за плечи своего бывшего подчиненного и повел его вглубь подземелья. «Так от тебя, что ли, большим Эдом кличут? А я-то думал, что за отморозок в соседнем районе орудует». Мужчины ушли, оставив нашу троицу в покое. Явин, до этого прятавший бутылку со снадобьем за спиной от Эда, протянул ее мне. Взяв ее, я с облегчением сел обратно на край кровати. Больная ступня требовала отдыха. «Столовая ложка 3 раза в день, после еды». Ха. Тут он ехидно посмотрел на Кристи. «Запомнишь? Или поить тебя с ложки?» «Сама справлюсь», — пробурчала девочка и тут же тихо захихикала. «Вы слышали, Рыжиков?» Мы с приятелем заулыбались. Всегда казалось, что Эда какая-то прям грозная фамилия. «А вы знали, что Эд был военным?» — спросил Явин. Мама рассказывала немного. В голове всплыли смутные воспоминания о тех временах, когда она еще была жива. Вроде бы он служил в штурмовой бригаде. «С его-то комплекцией?» — удивилась Кристи. «Он же толст полный». Она поправилась, взглянув на Явина. «Понятно, не хотела обидеть парня. Тот обычно комплексовал из-за своей легкой полноты, но сейчас сделал вид, что не заметил». «Так он же не всегда был таким», — возразил я. «Мама показывала старые фотки, и там наш босс был тем еще зверюгой». «Вот что с человеком делать выгорание», — пробормотал со вздохом Явин. «Слышал, что набор веса — это частое явление среди покалеченных одаренных». «Наверное, потому что эфир больше не может принимать участие в обменном процессе организма», — предположил я. В свете рассказов Гаррета эта мысль сложилась сама собой. «Надо же, какие умные мысли в твоем исполнении!» — захихикала подруга. «И это говорит человек, который додумался лезть на территорию Соловьев». Я сукоризный посмотрел на Явина. «Ну что за человек? Стоит Кристи разок глазками хлопнуть, и этот готов всех сдать». «Что?» — пробубнил он. «Она бы все равно об этом узнала. Как, кстати, прошло все?» «Да, отлично. Соловьи оказались отличными ребятами. Мы пообщались немного, затем попили чайку и разошлись по домам». «А ногу ты поранил, когда кипяточек ставил?» С иронией в голосе спросила Кристи. «Народ, ну заканчивайте!» Явин полез нас разнимать. «День вышел тяжелый. Сейчас все на взводе. Кристи вон вообще чуть не померла. Давайте лучше пиццу закажем. Тем более старик сказал, что Кристи надо поесть. Я угощаю!» Но, похоже, наши планы снова пошли по известному месту, так как в катакомбах сработала сигнальная тревога. Тут одно из двух. Или у нас начался пожар, или на нашу территорию залез кто-то чужой. Только вот у кого бы хватило на это смелости?